Он не имел земли и в прежнее время был рабом какого-то восточного властителя. Ему хотелось выковать из золота толстые обручи и обить ими весла и корму. Несмотря на то, что Вита тревожился из-за золота, он как женщина ухаживал за Гугом. Когда галера качалась, поддерживал его плечом и натянул от одного ее борта к другому веревки, чтобы Гуг мог держаться за них. По его словам, да и по словам его воинов, без Гуга они никогда не добыли бы золота. Я помню, что Вита сделал тонкое золотое колечко, и с этих пор наша птица часто качалась на нем. 3 месяца мы то гребли, то шли на парусах, то усаживались на берег, чтобы добыть плодов или вычистить наш корабль. Когда мы увидели диких всадников, горцевавших между песчаными дюнами, потрясая копьями, мы поняли, что достигли Мавританского берега и находимся на севере Испании. Сильный юго-западный ветер в 10 дней принес нас к берегу, покрытому высокими красными скалами. Мы услышали пронесшийся над золотистым дроком звук охотничьего рога и поняли, что это Англия. «Теперь сами добирайтесь до вашего Певнсея», — сказал нам Вита. «Я не люблю узких, наполненных кораблями морей». Он прикрепил посоленную и высушенную голову дьявола, которого убил Гук, высоко над нашей палубой, и при виде ее все суда отплывали от нас. А все-таки, думая о нашем золоте, мы боялись их больше, чем они нас. Ночью мы ползали по берегу, пока не увидели меловых утесов восточнее Певнсея. Вита не захотел высадиться вместе с нами, хотя Гук обещал ему в Даллингтоне столько вина, что он мог бы в нем плавать. Нет. Вита стремился поскорее увидеться со своей женой. Он после заката ввел галеру в устье реки и простился с нами, оставив нам нашу часть золота. С отливом он ушел. Вита не дал нам никаких обещаний, не произнес клятвы, не ждал от нас благодарности. Но Гугу, человеку без руки, и мне, старому калеке, которого он без труда мог бы бросить у моря, подавал слиток за слитком, тюк за тюком золота из золотого песка, и прекратил это занятие только когда мы сказали ему, что нам достаточно золота. Вита наклонился над перилами, чтобы проститься с нами, снял браслеты со своей правой руки, надел их на левую руку Гуга и поцеловал его в щеку. Помнится, тогда мы чуть не заплакали. Правда, Вита был язычник и пират. Правда, в течение многих месяцев он силой держал нас на своем судне, но я любил этого кривоногого синеглазого человека за его великую отвагу, за его хитрость, искусство, главное же, за простоту. «А он счастливо добрался к себе?» — спросил Дэн. Я так и не узнала этого. Мы видели, как в серебристой лунной дорожке он поднял парус и двинулся прочь. Я горячо помолился, чтобы наш Витта увидел своих детей и жену. «А что сделали вы?» Мы до утра пробыли на берегу. Потом я остался с золотом, завернутым в старый парус, а Гук пошел в Певнсей. Де Аквила прислал нам лошадей.